Находился он возле Кирова или нет? Вслед за Николаевым и Драуле комиссия намеревалась допросить Борисова, охранявшего в трагический час Сергея Мироновича, но почему-то отставшего в самый ответственный момент. Члены политбюро ждали 10-15 минут, Борисова не было. Иосиф Виссарионович наливался свинцовым спокойствием, не предвещавшим ничего хорошего. Егода нервничал, суетился, у него подергивалась левая щека, этакий растерянный местечковый провизор. В комнату вошел, а вернее ворвался Власик с выпученными глазами, с прилипшей к потному лбу челкой. Что-то быстро, горячо шептал на ухо Сталину. Иосиф Виссарионович, обладавший острым слухом, даже отстранился. Затем, подавив своим тяжелым сардоническим взглядом вопрошающие взгляды присутствовавших, произнес: «И этого сделать не сумели». Свидетель Борисов, которого везли к нам, только что попал в автомобильную катастрофу на углу улицы Воинова. Он почему-то вывалился из машины и почему-то разбился насмерть. Борисов погиб и не сможет дать нам показаний. Товарищ Власик говорит, что обстановка в Ленинграде неблагоприятна во всех отношениях. Опасная обстановка. Местное руководство не может или не хочет принять соответствующие меры. Ударил он взглядом медведя. Придется поручить другим товарищам навести здесь порядок. Вот и все. Члены политбюро отбыли в Москву. Их безопасность в северной столице не была якобы гарантирована. Все сотрудники ленинградского ГПУ были отстранены от дела Кирова. Следствие возглавил вызванный из Москвы заместитель начальника ГПУ СССР Агранов. Ему активно и охотно помогал мой знакомый Лев Шейнин. Совместными усилиями они быстро добились от Николаева признания в том, что он являлся участником подпольной, антисоветской, троцкистско-зиновьевской группы. Эта группа поручила ему убить Кирова в отместку за разгром зиновьевской оппозиции. Считай нужным отметить, что физические воздействия на арестованных тогда еще не применялись. Потом были разные другие признания. Мутная, в общем-то, история. Медведь давал одни показания, Запорожец другие, Ягода после ареста третий, его личный секретарь Буланов четвертый. Темная вода. Убийство Кирова послужило сигналом к началу большого террора 1935-1940 годов. Это общеизвестно. Я же хочу направить луч света на Агранова. И вот почему. Сам по себе он ничего особенного не представляет. Фигура скользкая, нынче почти совсем затерявшаяся в дебрях истории. Но ведь это, повторяю, он, начиная с 3 декабря 1934 года, возглавлял следствие по делу убийства Кирова. Как вел, в чьих интересах, это другой вопрос. Факт тот, что Агранов доподлинно знал, как и что произошло. Он располагал всеми материалами, даже спекулировал на этом, набивая себе цену. Агранов — бывший эсер, с 1915 года в партии большевиков.